Медвежитник Веденяпин. Медвежитник Веденяпин и представители исполкома рассматривали механические мастерские. Веденяпин ходил по маленькому цеху, внимательно рассматривал токарный станок, щупал пальцами пересохшие ремни трансмиссии, крутил ржавую ручку тисков. — Ну что, Алексей Гаврилович, нравится мастерская? — спросил человек из исполкома. — Нравится, даже очень. — Тогда приступайте. «Сколько рабочих мест району дадите?» Веденяпин задумался, начал загибать пальцы. «Мне 4 квалифицированных слесаря нужно, 1 подсобника, итого 5 мест. Наши условия? Вы должны взять 1 ученика». «Ну что ж, раз власть советская требует, мы, люди мастеровые, всегда, пожалуйста». «Хорошо иметь дело с сознательным товарищем», — он хлопнул Веденяпина по плечу. Потом достал из своего необъятного портфеля папку с тесемочками. «Держите, здесь все документы, лицензия, договор аренды, квитанция об уплате аренды и налога. Ну что ж, товарищ владелец, оставайтесь на своем производстве, а я пойду. Дел много». «Да не владелец я, товарищ Гальперин. Я мастер, так и напишите меня во всех документах». «Вот это по-нашему, по-советски. Ну, бывайте». Веденяпин остался один. Он подошел к токарному станку, включил рубильник. Станок скрипнул, словно ахнул. Захлопала провисшая трансмиссия. Станок натужно заработал. Веденяпин вырубил рубильник и пошел к выходу. Он обошел мастерскую, поправил фанерку на окнах, похлопал по проржавевшей водосточной трубе, закурил и пошел к трамвайной остановке. Внезапно обернулся и увидел дом под цинковой крышей, крашеные стены, стекло окон. Видение вспыхнуло на секунду и погасло. Веденяпин закурил и долго смотрел на здание мастерских.